Иаков среди своих. Иаков означает «держащийся за пяту», «запинатель». Такое странное имя получил младший сын Исаака и Ревекки потому, что при рождении вышел из утробы матери, держась за пяту своего старшего брата Исава. Бытие 25:24-26. Исааку, отцу его, было тогда 60 лет. Мальчики выросли. Исав стал искусным стрелком и звероловом, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исааку нравился мужественный Исав, который приносил и приготовлял отцу вкусную дичь. А Ревека больше любила Иакова. Исав считался старшим, а Иаков — младшим. Иаков завидовал положению Исава. Вдруг представился случай поменяться положением. Исав пришел с охоты усталый и голодный, а Иаков в то время приготовил чечевичную похлебку. Голодному Исаву это показалось чем-то очень вкусным. Он даже не знал, как его назвать, а попросил Иакова: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». Иаков ответил: «Продай мне теперь же твое первородство». Исав пренебрежительно ответил: «Вот я умираю. Что мне в этом первородстве?» Иаков потребовал: «Поклянись мне теперь же». Исав поклялся и продал первородство свое Иакову. Бытие 25:29-34. Иаков накормил Исава и купил право называться первородным. Сделка не очень чистая. Прошло еще лет 20. Исав уже был женат, а женился в 40 лет, и жены его были в тягость Исааку и Ревеке. Бытие 26:34-35. Несмотря на это, Исааку хотелось сохранить первородство за Исавом. Но Исааку было уже сверх 100 лет. Постарел, ослабел и стал слепым. Он призвал Исава и сказал ему: «Сын мой, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели умру». Исав поспешил на охоту. Разговор этот подслушала Ревека и сказала Иакову, чтобы принес из стада 2 козленка хороших. Она приготовит любимое отцом кушанье, он занесет и получит отцовское благословение. Иаков слегка возражал, но не из честности, а из страха, чтобы отец не обнаружил обмана и не проклял его. Мать успокаивала уверением, что в случае чего она примет проклятие на себя. Иаков принес 2 козленка. Ревека приготовила любимое Исааком кушанье. Нарядила Иакова в праздничную Исавову одежду, предусмотрительно обвернувши руки его и покрывши шею его кожею козлят, потому что Исав был косматый. Когда Иаков вошел к отцу и предложил принесенную им пищу, тот спросил: «Кто ты, сын мой?» Ответ: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне». Не удовлетворил старика, и тот подозрительно спросил: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Тут к обычной лжи Иаков добавил и богохульство, сказавши: «Потому что Господь, Бог твой, послал мне навстречу». Исаак не поверил и позвал: «Подойди, я ощупаю тебя, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел. Исаак ощупал руки его, покрытые кожей козлят, и с удивлением сказал: «Голос — голос Иакова, а руки — руки Исавовы». Слепой старик не узнал обманщика. Поевши принесенной пищи, Исаак позвал: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Иаков сделал это. Ощутивший запах одежды Исава и успокоившись, Исаак произнес благословение: «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послушать тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Бытие 27:1-29. Едва ушел Иаков от отца, как пришел Исав и принес приготовленное им кушанье. На вопрос «Кто ты?» решительно ответил: «Я сын твой, первенец твой, Исав», хотя свое первенство он давно продал Иакову. Услышав это, вострепетал Исаак великим трепетом. Вышло не так, как он хотел, а как предназначил Бог. Невольно сказал Исаву: «Брат твой пришел с хитростью и взял твое благословение, он и будет благословен». Плач и мольбы Исава не могли переменить мыслей отца. Если Исаву и удалось выпросить нечто вроде благословения, то оно было очень ограниченное. «Ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свои твоей». Бытие 27 глава, с 30 по 40 стих. Гнев овладел Исавом. Кому-то похвалился: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Эти слова дошли до Ревекки. Она посоветовала Иакову бежать в Месопотамию к дяде Лавану и там найти себе жену, а Исааку заявила: «Я жизни не рада от дочерей хананейских, на которых женат Исав». Исаак одобрил план Ревекки, призвал Иакова и дал ему напутственное благословение: «Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Бытие 28 глава, с 3 по 4 стих. С таким благословением Иаков отправился в далекий путь, около 1000 километров. Близ Вифиля Иаков заночевал в открытом поле. Под голову взял камень. Ему снилась лестница, простиравшаяся от земли до неба. Он услышал голос Божий: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И вот, я с тобою, и сохраню тебя везде, куда бы ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие 28 глава, с 11 по 22 стих. Проснувшись, Иаков дал обет служить Богу и отдавать ему десятину из всего. Некоторые спрашивают: «Да что Бог благоволил к Иакову, который перехитрил своего брата и обманул слепого отца?» Важно помнить, что нам видны только внешние действия, а Бог видит побудительные причины. В послании к Евреям, 11 глава, 9 стих, сказано, что Авраам жил в шатрах с Исааком и Иаковом. Авраам на каждом месте поселения строил жертвенник и приносил жертвы Богу. Иаков, вероятно, помогал дедушке. Но по древнему пониманию, еще от времен Авеля, только первородное считалось благоугодным Богу. Бытие 4 глава, 4 стих. Вот это первородство, это право принадлежать и служить Богу было желательно для Иакова. Цель хорошая, только способы достижения этой цели были плохие. Бог видит одно и другое, а нам видно только плохое. Некоторые обвиняют Ревекку в пристрастии, а при более тщательном изучении Библии и других источников можно увидеть своеволие Исаака. Прежде рождения близнецов Ревекке Бог сказал: «Два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бытие 25 глава, 23 стих. Исаак это знал, все же хотел сделать Исава господином над братьями его. Но Бог заблаговременно лишил Исаака зрения, и совершилась воля Божья. В сохраненном Эфиопской церковью книге юбилеев отрывки, которые найдены в Кумранских пещерах, сказано, что Авраам так заповедал Ревеке: «Дочь моя, смотри за сыном моим Иаковым, потому что он будет вместо меня на земле, и благословением среди сынов человеческих, и славою всего семени Симова. Ибо я знаю, что Господь изберет его, чтобы он был его собственным народом из всех народов на земле». Юбилеев, 19 глава, 17 по 18 стих. В послании к римлянам, в 9 главе, апостол Павел приводит доказательства, включая историю Исаака и Якова, что детьми Божьими становятся не по праву рождения, а по обетованию и по милости Господней. Аминь.